высказывать самые тайные мысли и мелкие желания, дает возможность постоянно руководить им для цели ордена. После нескольких лет такой жизни, неминуемо, сознательно или бессознательно, переходит член к тем нравственным убеждениям, которые требуются со стороны ордена. Цель ордена высказывается прямо — сокрушить волю человека, дабы он был мертв, как жезл, как труп. Лицу с его личными побуждениями нет места в ордене. Человек существует для ордена. Можно сказать, что орден таким образом обоготворил самого себя. Сперва он служил католицизму, но потом сделался сам себе законом и целью. С необычайной верностью взгляда угадали основатели ордена, мы говорим основатели, ибо основателем нельзя считать одного Лойолу, слишком восторженного и фанатического, чтобы прийти к глубокому пониманию человеческой натуры. Основатели ордена угадали потребности современного общества и то положение, которое орден должен был занять в нем. Они отказались от всех внешних форм и признаков монашеской жизни. У них не было особенных одежд, не было монастырей. В числе членов ордена было много мирских братий, которые не произносили даже обета целомудрия и могли вступать в брак. Они были связаны только обетом покорности. В эпоху Реформации, когда духовные потребности человека были так сильно раздражены, они избрали три главных средства для достижения цели своей деятельности. Первое – исповедь. Они старались занимать места духовных отцов при главных дворах европейских. Таинство в руках их было часто страшным орудием. Они мастерски умели проникнуть в совесть человеческую, заставить звучать в ней те струны, которые были им нужны и выгодны. Самолюбие, страсти, прежние преступления – все послужило им средством. Нравственные преступления не считались тяжкими, когда вели к цели. Все разрешалось для последней. Потому в конце XVI столетия орден пользовался уже огромным влиянием своих отдельных членов при дворах европейских. Он обладал знанием всех государственных тайн. То, что знал один член ордена, то знал генерал и прочие члены. Далее заметили иезуиты, до какой степени действовала сильно на умы протестантская проповедь. Тогда они явились проповедниками. Самые замечательные из католических проповедников в XVI столетии принадлежали к их числу. Еще самое важное средство к их влиянию было воспитание юношества. Мы уже заметили, как была важна заслуга реформаторов в этом отношении. Лютер, Меланхтон, каковы бы ни были недостатки их в других отношениях, хорошо понимали все значение образованности. Конфискованные у католического духовенства имущества должны были служить, по их мнению, преимущественно к заведению новых школ. Правда, корыстные расчеты немецких князей часто мешали им здесь, но тем не менее, все-таки заслуга реформации в этом отношении была весьма значительна. Чтобы убедиться в этом, стоит только сравнить прежние учебники с учебниками Меланхтона и последующими. Здесь мы увидим, как резко новое воспитание оторвалось от средневекового. И иезуиты заметили это. Они решили противопоставить воспитанию протестантскому воспитание своего ордена. Тогда во всех провинциях они завели школы, привлекая в них, во-первых, отличным преподаванием, по крайней мере в формальном отношении. Преподавание древних языков шло здесь не хуже, чем где-либо. Многие науки шли даже лучше. Сверх того, иезуиты сами помогали бедным родителям учеников, а юношей они обнадеживали верными успехами в жизни под их покровительством. Всякий даровитый юноша, выходивший из этих школ, был привлекаем в их ряды. Если же нет, то он оставался, по крайней мере, навсегда расположенным к ордену, оставался светским его союзником. С своей стороны, орден помогал ему своим мирским влиянием. В высших учебных заведениях действовали также и иезуиты. Воспитывая дворянство, они превосходно умели приноровиться к его потребностям. Это не было воспитание монашеское, отрешенное от практических целей. И иезуиты не хотели этого. Они воспитывали деятельных людей, но старались и умели обратить их деятельность к своим целям. Зато те же правила, которые господствовали в устройстве ордена, прилагались и к воспитанию. Можно сказать, что воля человека была постоянным предметом